Коракс поднял голову и увидел такие же черные глаза, как у него, смотревшие с такого же белого лица. Его когти встретили точно такое же оружие, и оба набора клинков заскрежетали друг от друга. Один коготь стремился опуститься и убить, второй не поддавался, обеспечивая защиту. Лицо примарха гвардии Ворона исказилось от ярости, тогда как его противник усмехался. Но усмешка была безрадостной. Такой застывшими в трупном окоченении губами улыбался бы мертвец. «Коракс!» – произнес подоспевший примарх. «Хурц!» – имя прозвучало, словно ругательство. «Посмотри мне в глаза!» – потребовал прародитель повелителей ночи. «И ты увидишь свою смерть!» Коракс попытался высвободить свой коготь, но вторая перчатка Курца сомкнулась на его запястье. «Нет!» Он рассмеялся так же невесело, как и улыбался. «Нет, не улетай, мой маленький вороненок. Подожди, мы с тобой еще не закончили». «Конрад», — попытался его образумить Коракс, — «зачем вы все это сделали?» Курц проигнорировал его вопрос. С нескрываемым отвращением на мертвенном лице он обратил взгляд черных, словно бездна глаз, на распростертого Ларгара. «Встань с колен, проклятый трус!» Ларгар как раз и пытался это сделать, используя в качестве опоры полуночно-синюю броню брата. Курц оскалил заостренные зубы. «Ларгар, ты самый мерзкий слабак, какого я видел!» Коракс не остался безучастным к изменившейся ситуации. Он активировал прыжковый ранец и использовал остатки горючего, чтобы вырваться из когтей Курца. Повелитель воронов выдернул свои когти и взмыл в небо, уносимый реактивными двигателями от нарастающего смеха Курца. Оставшись на земле, Курц стряхнул с себя Ларгара. «Севатар!» – заговорил он по Оксу. «Ворон направляется к вам, чтобы спасти своих людей!» Звуки боя, болтерная стрельба, рев танковых двигателей. «Мы с ним разберемся, повелитель!» «Я присмотрю!» Курц подтолкнул Ларгара к несущим слово. Вокруг них Серый Легион продолжал битву против воинов в черном. «Я с тобой закончил, Золотой. Иди, убивай Астарта своим красивым молоточком». Сверхъестественная биология организма Ларгара стремительно восстанавливала поврежденные органы, но примарх, потянувшись за Крозиусом, еще дрожал и чувствовал слабость. «Спасибо тебе, Конрад!» Курц сплюнул под ноги Ларгару. «В следующий раз я позволю тебе умереть, и если ты...» Повелитель ночи увидел приближающиеся к Ларгару фигуры и умолк. Их алая броня была усеяна костяными наростами. Огромные звериные лапы заканчивались длинными когтями, состоявшими одновременно из металла и плоти. Каждый шлем венчали рога. Каждый щиток был расколот демонической ухмылкой. «Ты не просто глупец!» — Курц повернулся спиной. «Ты погряз в скверне!» Ларгар наблюдал за тем, как его брат пробирается сквозь ряды повелителей ночи и несущих слова, расталкивая их, чтобы снова добраться до гвардии ворона. Очень скоро серебряные когти, как ни в чем не бывало, стали подниматься и опускаться, разрывая закрытые броней тела врагов Курца. Ларгар повернулся к Гал Ворбак. «Аргел Тал!» — улыбнулся он одному из них, мгновенно узнав его. Существо заворчало, движимое жаждой кровопролития. «Это я, мой лорд!» «Вот воины, которые мне понадобятся!» Ларгар пробормотал древние слова с благоговейным придыханием. «Воистину на вас благословение богов! Идите, охотьтесь, убивайте!» Гал Ворбак прыжками бросились прочь от своего повелителя, радуясь предстоящей битве. Аргел Тал задержался. Коготь из кости и керамита сомкнулся на руке Ларгара. «Отец, я не смог успеть вовремя!» «Это не важно! Я еще жив! Хорошей охоты, сын!» Демон кивнул и повиновался.